Виталий был дома, готовил опару. И хорошо, что его не было. Как его представлять? Не подонок же, бывший студент, уголовник. «То-то мне знакомо твое лицо», — сказал Кирилл. «Я видел тебя по телевидению». «Конечно же, Андрей Болдырев. В паре с девочкой. Марина Шалая». «Да, помню. Чудесная девчушка. И как это ты смог бросить спорт после такого-то успеха? Ну, а математика никогда не увлекался?» «Нет, учился по математике на одни четверки. Вот кто у нас математикой увлекается. Алеша». «Да, это у Алеши хобби», — подтвердил Женя. «Да бросьте, ребята», — смутился Алеша. «Помолчи, все равно скажу. Он прирожденный математик. Может, гений, которому не дали проявиться. Вам дали, а ему не дали, понимаете?» «Нет». «Андрюша!» «Алеша, помолчи. Он занимается математикой наедине, как пишут стихи. Ведь я просто преклоняюсь перед ним. Прежде всего за то, что он – личность. Он же умеет противостоять любому плохому влиянию. Когда он был маленький и жил с родителями, окружение могло влиять только плохо. Нелегко учиться, когда у тебя болит голова от побоев, когда ты голоден, когда не хватает просто ласки, душевного тепла. Каждый вечер пьянка, брань, побои. И в таких условиях сохранить душу. Алеша привык стесняться людей, которые его всегда недооценивали. Вот он и молчит при них. Но при мне он не молчит, и сколько же глубоких мыслей я от него слышал. Вот он сидит с нами, стесняясь, всего лишь пекарь. Всего лишь, хотя без хлеба никто из нас жить не сможет. Не знаю, в чем проявится талант Алеши, в математике или в чем другом, может и в хлебопечении или доброте, но Алексей найдет себя вот так-то. Я, наконец, выдохся и умолк, чтобы перевести дыхание. Алеша не знал, куда деваться от смущения, но Кирилл вдруг протянул мне через стол руку. «Спасибо, Андрей!» — сказал он, и было видно, что это от всей души. И добавил просто. «Ты хороший парень. Я бы тоже хотел иметь такого друга, как ты или Алеша». Все повеселели. «Значит, ты, Алеша, изучаешь по ночам математику», — удовлетворенно заметил Кирилл. «На чем остановился теперь?» Алеша смущенно взглянул на Кирилла. «Так ведь самоучкой я теперь по профессии. Знаю, но мне хотелось бы знать, что именно ты одолеваешь сейчас. Тебе ведь трудно. Может, я помогу, посоветую?» Алеша так и просиял от удовольствия. «Спасибо, Кирилл Георгиевич. Конечно, вы могли бы дать мне совет. Может, я не с того боку захожу. Я сейчас учусь интегрировать, решать в квадратурах обыкновенные дифференциальные уравнения. Начал было изучать векторный анализ и тензорную алгебру, но умение оперировать с тензорными индексами мне не очень-то дается. Взялся за основу теории функций комплексного переменного, но ничего совсем не понял. Ни в теории группы, ни в методе Лапласа. Рано еще браться за это мне». Кирилл изумленно переглянулся с отцом и стал расспрашивать Алешу о деталях. Потом, поговорив, снабдил его какими-то толстыми трудами по математике. На этом мы распростились до вечера. У Кирилла Дроздова была такая же просторная однокомнатная квартира, как и у отца, но, отражая индивидуальность хозяина, совершенно не походила на отцову. Общее лишь одно – много книг. Но и книги совсем разные. Я постоял возле стеллажей. Физика, математика, космография, кибернетика, воздухоплавание, физиология, психология и театр. На нижних полках – журналы. Квант, физиология человека, театр, за много лет, солидные исследования, монографии, воспоминания артистов и режиссеров –